Концерт группы «Коловрат» в клубе «Осиновый кол». Апрель 2001-го, февраль 2003-го. Как-то я с утра в баре пиво пил и пару диких обезьян после отлупил. Губы оторвал на ластик для младшего брата и пошел тяжелым шагом белого солдата. Все началось с того, что лидер группы «Коловрат» Денис Герасимов вышел на сцену, накинул на плечо ремешок гитары, взял первый аккорд, и зал встал на уши. Как обычно, встал на уши. Концерт проводился прямо в день рождения Гитлера, 20 апреля 2003 года. Отметиться в клубе должен был весь цвет петербургской скин-тусовки. Герасимов легонечко трогал струны гитары, но для парней, набившихся в зал, эти звуки были слаще военного марша, значимее труп Армагеддона. Ничего лучше этих звуков и не было. Помещение клуба было тесным, очень небольшим. Под концерт арендовали заведение, которое парни называли «Осиновый кол». А как этот сарай назывался на самом деле, никто уже и не помнил. Принадлежало помещение съехавшему 60-летнему типу, который все, даже финансовые документы, подписывал ИО царя. Дед и сам приперся на концерт. Даже принарядился по этому поводу. Надел белогвардейскую гимнастерку и нацепил на нее купленную где-то звезду Героя России. Судя по тому, как дед притопывал ногой, музыка ему нравилась. А в метро зверей полно, с хвостами и рогами. Ну, я не удержался и пошел по ним ногами. Нельзя, говорю, ходить по городу с рогами и копытами, ведь должен же хоть кто-нибудь бороться с паразитами. Живые выступления были сильной стороной Коловрата. Заводилась публика так, что каждое выступление заканчивалось большой дракой. Или погромом рынка. Или, если рынка не попадалось, просто каким-нибудь погромом. Ну или, в крайнем случае, тем, что кому-нибудь в бок втыкали нож. За группой по городам ездили наиболее преданные фанаты. Этот выездной отряд сами фанаты назвали «Коловрат Крю». В 2000-м лидера отряда Игоря Тополина убили в массовой драке. Еще до этого с крыши скинули гитариста группы, а басиста зарезали ножом. В «Коловрат» пришел новый басист по кличке Химик. Кто-то зарезал и его. Еще один член группы сел в тюрьму. А потом за решеткой оказался и сам лидер группы Денис Герасимов. Я же говорю, выступать вживую Коловрат любила и знала в этом толк. В январе 2004-го Коловрат пригласили в Чехию поиграть на большой тусовке местных скинхедов в поселке Хроустовице. Никакого гонорара устроители, разумеется, не обещали. Зато покрывали часть расходов на дорогу. Концерт, как и в России, прошел с аншлагом. Довольный Герасимов приехал в пражский аэропорт Рузины, чтобы улететь домой. И в аэропорту был арестован чешской полицией. Вы обвиняетесь в том, что на концерте исполняли песни расистского содержания. Какого содержания? Расистского, призывающего к ущемлению прав определенных групп граждан. Вы исполняли такие песни? Я поэт, исполняю собственные песни, и в них говорю то, что думаю. Слушая ваши песни, публика вытягивала руку в нацистском приветствии и кричала «Хайль!». Если кричала и вытягивала публика, то почему же вы спрашиваете об этом не ее, а меня? Кроме того, у вас в багаже обнаружена российская литература и пресса. Это противоречит чешским законам и законам Евросоюза. Этот последний пункт поразил Герасимова особенно. Чертова Европа, о которой он столько пел и к единству с которой он призывал. Нельзя читать те книжки, которые хочешь. Как это возможно, а? В России «Майн кампф» уже 15 лет подряд продается практически на Красной площади. И что? Недавно на байк-шоу под Малоярославцем он пел для 10 тысяч парней, которые кричали не просто «Хайль», а вообще все, что хотели, и никогда не возникало никаких проблем. А здесь, за обнаруженную в багаже газету, его отвезли в тюрьму Панкратс и предъявили обвинение общим сроком на 7 лет. Чертова Европа. Впрочем, все это случится только через полтора года. Пока что Герасимов стоял на сцене петербургского заведения «Осиновый кол» и пел. А зал, начинающийся у его ног, сходил от этих песен с ума.